Глава 8. Таверна Полипа. «Я же сказал тебе, что этого не было. Оставь меня, наконец, в покое!» — прорычал я, в конец раздраженный болтовнёй щелкунчика. «Мельпардон, дорогой граф!» — не унимался этот негодяй. «Вы меня беспокоите. Похоже, наш друг русалок подвержен приступам ретроградной амнезии. Что, вы действительно не помните вашего приключения в Лас-Пальмасе? Ну, а таверну Полипа на окраине города. Там еще был хозяином молодой уродец редкой экзотичности. Парня звали Пабло Октопус. Забыть его невозможно, он вылитый осьминог. У него еще по 3 пальца на каждой руке. А сами руки словно щупальца спрута, какие-то бескостные. Череп безволосый, весь в мерзких шишках. Но физиономия... Захочешь, не забудешь. Кстати, его коронное блюдо осьминожено под разными видами. Говорят, превосходное средство от мужской слабости. Неужели не помните ни черта, ваша светлость? Прус, вернувшись с прогулки, то ли издеваясь, то ли всерьез, уже битые 1/4 часа пытался убедить меня в том, что на Канарах со мной действительно произошло что-то необыкновенное. Я до сих пор амнезией не страдал, и хорошо помнил все, что тогда происходило. Дело было в рыбацком поселке, что расположился на окраине Лас-Пальмаса. Утром яхта Винера причалила к острову Гран-Канария, маленькому пирсу в одном из 1000 закутков, огромного, раскинувшегося на десятки километров по извилистому побережью, Порто-де-Ла-Люс. Винер распрощался с нами и отправился по своим делам. Зато при нас остался Йоган. Правда, теперь... Он больше смахивал нас с курсовода, знатока местных достопримечательностей. За нашей, в основном бледнолицей компанией, увязалось несколько похожих на смуглых чертенят местных мальчишек. Они дергали нас за одежду и что-то лопотали по-испански, постоянно повторяя «Алеман, алеман». Это означало, что они безошибочно опознали в нас немцев. Йоган хотел было прогнать мальцов, но я разобрал в их воробьином писке кое-что интересное. Сорванцы требовали по реалу на каждого, обещая показать длинную железную лодку с пушкой. На ней, якобы, приплыли такие же, как мы, «Натива де Алемания», если перевести дословно с испанского «родные Германии». Йоган не без досады признал, что в порту де Ла-Люс сейчас действительно находятся наши братья по оружию. «Трепаться о заходе в наши края новейшего убота 7-й серии мне не с руки», – нехотя процедил наш гид. «Давайте считать, Ота, что вы своим умом до всего дошли, и я здесь ни при чем». Искомый убот находился неподалеку в укромном закутке, до которого мы добрались пешком за какие-то 1/4 часа. Испанский солдат, стоявший в охранении на подступах к пустынному, закрытому маскировочной грязно-желтой сеткой причалу, заметил нашу группу издалека. Взяв карабин на изготовку, он приказал нам остановиться. Йоган дружелюбно поприветствовал его. «Буэнос диос, амиго!» И тут же добавил. «Палабра барка негро!» Солдат опустил оружие и ответно улыбнулся Йогану. «Буэнос диос, сеньор Хуан!» Надо сказать, что палабра, пароль-пропуск, никакой секретной информации не содержал. Барка, то есть лодка, вовсе не была черной, скорее двухцветной. Выше ватерлинии она была цвета темной морской волны, зато днище бордово-красное. На рубке красовала знакомая до боли эмблема – черный кот в боевой позе. Спина дугой, хвост трубой, усищи как стрелы. Ну что же, значит, старина Максимилиан Перенье вместо своего разбитого глубинкой черного Макса все-таки получил новенький убот. Сам командир подлодки, вмятой по старинной моде подводников в фуражке, как раз покидал свой борт. Увидев меня, котяра заблажил. «Ба-ба-ба, кого я вижу? Задница кашалота! Отто, тептонская твоя морда!» И прямо с трапа полез обниматься. Перенье был по отцу французом, а потому имел типично гальские приметы. Черные глаза, орлиный шнобель и весело-склочный характер. В 34-м мы вместе с этим славным похабником домучили курсы подводников-штурманов в Гамбурге. После чего еще полгода существовали в мерзком качестве оберфенриха в Цурзее, не до офицеров, а по сути полуматросов, изнывая в отсеков, вечно протекающий, старый, как ее командир, подлодки. Они оба были ветеранами. 48-летний капитан-лейтенант Курт Лемски, из-за проблем с печенью, похожий на старого желтолицого азиата, и его заслуженная посудина, каким-то чудом еще не списанная на иголке. Лемски в начале века учился в военно-морском училище вместе с моим крестным, легендарным подводником Отто Видегеном. Его портреты до сих пор красуются чуть ли не в каждой сельской школе от Пруссии до Эльзаса. Порой мне кажется, что Видеген с небес каким-то образом подталкивает поближе ко мне своих, еще живущих на этом свете друзей, дабы они уберегли от невзгод его крестного сына. Сначала это был Лемский, а позднее другой отец-командир, фон Рей. Правду сказать, родство с другом юности капитан-лейтенантом Лемски мою службу под его началом медом не сделало. Командир дрючил мою персону, по похабному замечанию Макса, как албанский пастух любимую козу. Перенье, подозреваю, в глубине души был рад этому факту, ведь ему, разгильдяю в опивохе, доставалось меньше ядовитого командирского внимания. Теперь-то я понимаю, почему мучимый больной печенью матерый желтоглазый волк гонял нас, как щенков, под секом старого убота. Лемски стремился превратить глупых 20-летних салаг в серьезных моряков. Вечная ему память и благодарность за то, что мы до сих пор живы. Мы — это Макс, я и наши экипажи. Максимилиан сгробастал меня в свои медвежьи объятия, совсем не по-кошачьи. «Ну что, пес-рыцарь, составишь компанию старому котяре?» — прорычал он весело. Речь Перенье, сколько я его помню, настоящий зоопарк. Сравнение друзей и знакомых с разной живностью всегда было его пунктиком. Он и меня, было дело, заразил этой дурной привычкой. Так что порой бывает очень трудно не увидеть в человеке образ какой-нибудь животины. Сейчас Макс, похоже, увлекался орнитологией. «Я со своими альбатросами планирую принять на грудь где-нибудь в тихом местечке, ну а потом по птичкам. Хотя, положим, без девчонок можно пережить». А вот со старым другом былое вспомнить — это слаще любой курочки. «Господин корветен-капитан», — обратился ко мне стоящий неподалеку Йоган, — «у меня приказ. Я не могу оставить вас и ваших офицеров без сопровождения. В Пальмасе безопасно только днем. По вечерам на улице, тем более в пригородах, вылезает из нор всякая местная шваль. Так что без прикрытия вам никак нельзя». «Ну так пошли с нами, Дон Хуан». «И дальго ты наш канарский!» — отреагировал без промедления Перенье. Йоган не остался в долгу. «Я готов устроить сегодняшнюю попойку за счет заведения, но с одним условием. Командир черного кота и его офицеры переоденутся в гражданскую одежду». «Черт с тобой, банкуй!» — проворчал Макс Кот и, сверкнув в сторону Йогана черным вороньим глазом, отправился в каюту переодеваться. Ресторанчик Полипа посоветовал нам никто иной, как Йоган, или в испанском варианте Хуан. Йоган Хуан был родом с острова Тенерифе, эдакий канарский фольксдойче, выходец из небольшой тенерифской общины немецких колонистов. Цитируя Макса Кота, прожженных лисов-хитрецов, облюбовавших для колонизации земной рай, Канары. Йоган с видом профессионального экскурсовода прочел нам короткую лекцию. Кабачок Полипа славен двумя вещами. Во-первых, одним из лучших в Испании канарских вин – Мальвазией, чудесным даром тенерифских виноградников, растущих на вулканическом пепле. Но, во-вторых, неповторимой кухней из морепродуктов – лангустов, кальмаров, креветок, но главное – осьминогов, волшебников-октопусов. Для испанца – даже в преклонном возрасте весьма важно чувствовать себя un hombre, мужиком в прямом смысле этого слова. К сожалению, природа не всегда дает такую возможность престарелым, но все еще любвеобильным los hombres, и тогда на помощь приходят октопусы. Однако для получения нужного эффекта осьминожку надо уметь правильно приготовить. Пабло Октопус, молодой хозяин таверны, как раз из тех, кто это умеет. «Нам-то, морским львам, с нормальным костяным стояком, На кой дьявол это осьминожье снадобье для похотливых старичков?» С ворчливым недоумением осведомился Макс. «Просто отведайте тарелку супа маринера де лос Канария и запейте все это стаканом ледяной мальвазии. Вы сами все поймете», — с утомленной вальяжностью ответил на это наш гид. Это был стиль искушенного сноба и гурмана. Надо признать, что молодой уродец, хозяин ресторана, оказался классным мастером своего дела. Пряные ароматы приготовленных им блюд из морепродуктов я вспоминаю по сей день. Но охлажденное белое сухое вино Мальвазия вообще было выше всяких похвал. Ощущение эйфории и деятельного возбуждения после этой не слишком обильной трапезы действительно было каким-то новым, ранее не испытанным. Сочетание мяса осьминога, пряных специй и отменного вина действовало на организм подобно легкому наркотику. Максимилиан, не проигнорировав отменное вино, с удовольствием оседлал любимую белую лошадь. «Я всегда предпочитал хороший французский коньяк, но поскольку его в таверне не имелось, пришлось вместе с котом лакать, в общем-то, неплохое шотландское виски». Макс набрался по самую ватерлинию и настолько развязал язык, что поведал мне о затаенной старой обиде. В прошлом году его наградили рыцарским крестом за удачный рейд в Западную Атлантику. А вскоре он имел крайне неприятную беседу с одним паркетным корветен-капитаном, военно-морским чиновником из Берлина. Этот ферт без обиняков посетовал на не совсем арийское происхождение Перенье и настоятельно советовал переменить фамилию отца француза на материнскую Крюгер. Макс тогда с трудом удержался, чтобы не снять с ноги лаковую штиблету и не отхлестать штабняка по крысиной физиономии. «В Первую мировую, — с горечью сетовал мой друг, — ни одна собака не посмела бы протявкать славному Арно де Лаперьеру, что он не стопроцентный немец. Эта тема нас обоих задела за живое. Больные на голову функционеры нации с их бредовыми прожектами о возрождении арийского ордена тевтонцев порядком достали и меня. На второй бутылке белой лошади мы с котом сошлись в едином мнении, что если кто и погубит Германию, так это кретины из верхушки НСДАП. Все дальнейшее помню, словно в бискайском тумане. После грандиозного загула я очнулся, как в добрые времена молодости, от богатырского храпа Макса в его пахнущей свежей краской командирской каюте. Мой друг, как истинный кот, привольно разлегся на палубе. Там ему было куда удобнее, чем мне в его узкой койке подводника. Прус задремал, оставив меня наедине с воспоминаниями на целых 40 минут. Но вот раздался смачный зевок, и пробудившийся от дремы дракон вновь открыл пасть. «Возможно, марграф, вам тогда на Канарах подсыпали в выпивку какую-то дрянь. Иначе как объяснить, что вы позволили ставить опыты на себе, боевом офицере, словно на паршивой морской свинке?» Примечание. «Un hombre» – мужик, мужчина, испанское. «Los hombres» – испанское, мужики, мужчины. «Лотар фон Арно де Лаперьер» – германский морской офицер, герой Первой мировой войны. Был командиром подводных лодок У-35 У-139. Потопил 193 корабля общим водоизмещением более 450 тысяч тонн, став самым результативным подводником всех времен.